Глава 5. Кэлен казалось, что она потерялась в тихом уединенном месте на краю паники. Но тут она услышала тяжелый вдох Ричарда. Она смотрела на жизнь в его серых глазах, пораженная тем, что он вернулся так резко. Ричард улыбнулся ей, слишком занятый попытками отдышаться, чтобы говорить. Все страхи, которые она держала под жестким контролем, разом улетучились. Радость наполнила ее, вытесняя отчаяние. Кэлен нуждалась в чем-то большем, чем слова. Она набросилась на сидевшего Ричарда, крепко стиснув его и ощущая жизнь в его теле. Своей большой рукой он обхватил ее и прижал к себе. Она обрела спасение и избавление, когда уже почти утратила надежду. «Магистр Рал!» – взвизгнула Бердина. «Вы вернулись! Вы действительно вернулись!» Он кивнул, все еще тяжело дыша. Шейла была ошарашена. «Как? Как это возможно?» Ее слова звучали так, словно его возвращение было несправедливостью, разрушившей все, во что она верила. Ричард сглотнул, пытаясь отдышаться. Он оглядел лес мертвых тел, пустые сосуды, покинутые душами. И Кэлен подумала, что он был даже немного рад их увидеть. «Я потерялся. Там была непроглядная тьма». Его испуганный голос передавал все лучше слов. «Я не знал, где завеса и как найти путь обратно. А потом я увидел пятно света от ваших душ, проблеск ваших жизней вокруг моего тела. Вы показали мне дорогу назад, в которой я так нуждался». Бердина показала на Кэлен пальцем. «Именно так она и сказала. Это вернет вас». Ричард рассмеялся. «Я рад, что вы ее послушались. Вы все вернули меня. Спасибо». «Закон девяток был ключом», сказала Кэлен. Ричард кивнул, делая глубокие вдохи. Он призвал магию, которая заставила это сработать. Шейла склонилась к нему, пораженная тем, что он жив после того, как она видела его мертвым. Она продемонстрировала ему свои запястья. «Мы исцелились». Это звучало как обвинение. «Не только Вика. Запястья у меня и Кэлен, ее лицо. Все зажило». Ричард кивнул. «Знаю. Я исцелил Вику, а потом и всех остальных». Он провел пальцами по еще недавно опухшей и покрытой синяками щеке Кэлен. А потом поднял свои запястья, которые тоже не кровоточили. Шейлу переполняли вопросы. Она начинала задавать один, потом обрывала себя и принималась спрашивать о другом. Наконец она остановилась на одном и выпалила. «Лорд Рал, как вы исцелили Вику? Ее раны были неизлечимыми. Но даже если бы они не были такими ужасными, и их можно было бы исцелить, это заняло бы много дней. Как вы смогли исцелить смертельные раны в мгновение ока?» Ричард долго смотрел в ее глаза, словно заглядывая в душу. «Это длилось гораздо дольше. Подземный мир вечен. Он никогда не кончается, и там не существует времени. Возможно, я потратил на исцеление месяцы. Трудно сказать. Мне показалось, что я пробыл там очень долго, но в этом мире прошли считанные секунды. Поэтому мое тело прожило достаточно долго, чтобы душа сумела вернуться в него. Я был связан с ним посредством благодати. Секунды в этом мире были вечностью, которая позволила мне сделать необходимое. По сути, я работал в обоих мирах сразу. Кажется, для колдуньи такой ответ был хуже, чем его отсутствие». «Работали в обоих мирах?» Шейла прижала ладонь ко лбу, раздраженно пытаясь представить себе невообразимое. Стиснув ладонями виски и подняв локти, она выглядела так, словно боялась погрузиться в пучину безумия. «Как это хоть сколько-нибудь возможно?» Ричард вздохнул, качая головой. «Могу объяснить это лишь так. Находясь в подземном мире, я был способен видеть и трогать нити моего дара такими способами, которые мне недоступны в этом мире. Можно сказать, там мне открывались линии благодати. Эти ниточки намного чище и удивительнее, чем кто-то из вас может представить. То, что я никогда не смог бы сделать здесь, не смог бы даже вообразить. Я способен делать там, просто касаясь правильных нитей в линии, исходящей от сотворения. Это совершенно поразительно. Он указал на живот Кэлен. Две жизни, растущие в утробе Кэлен, находятся в процессе соединения бесчисленных струн и волокон, которые выстраиваются в линии благодати внутри них. Мы рисуем олицетворение благодати, но эти примитивные диаграммы не в силах отразить ее многогранность. Каждая линия сложнее, чем мы способны представить. Когда я находился за пределами внешнего круга благодати, который представляет собой начало подземного мира, то смог увидеть и дотронуться до волокон, нитей и струн, соединяющих нас с сотворением. Это больше, чем жизнь, Шейла. Это само сотворение, его совокупность. Жизнь и ее отсутствие связаны внутри благодати, которая находится внутри каждого из нас. Шейла опустила голову и закрыла глаза, прижимая пальцы ко лбу. Похоже, она была не в силах вписать это в свою картину мира. Кэлен положила ладонь на покоившуюся на коленях руку колдуньи, молча сочувствуя смятению и неверию женщины. «Поверь, мне тоже было сложно все это осознать». Кэлен уже бывала в другом мире и понимала кое-что из объяснения Ричарда. Но он был рожден волшебником и гораздо лучше разбирался во всех этих понятиях. Она с трудом вспомнила, что когда они познакомились, Ричард ничего не знал о магии, и ей приходилось учить его тому, что знала она сама. Он прошел долгий путь. В какой-то момент его понимание магии превзошло ее знания. Ей было трудно даже представить, сколь обширно его познание. Вика уже была на ногах и торопливо надевала свою красную кожаную форму. «Магистр Рал, простое спасибо не способно выразить мои чувства. Вы просили меня быть сильной и держаться ради вас. Обещали позаботиться обо мне. Вы сдержали свое слово, как и всегда. В свершенное вами трудно поверить и почти невозможно понять. Теперь я как никогда прежде ценю не только жизнь, но и узы». Сунув руку в красный рукав, она указала на своих сестер по Эйджелу. «Мы все бывали на пороге смерти, но сейчас все было по-другому. Я видела нити жизни, как вы выразились. Прежде я видела изображение благодати. Но когда мы были в том мире, вы показали мне ее внутри меня самой». Она сделала паузу, подыскивая слова. «Вы дотронулись до моей души. Теперь я лучше понимаю узы между вами и всеми нами. Вы магия против магии. Для меня честь вернуться в мир жизни, чтобы я могла быть сталью против стали. Для вас и матери-исповедницы». Бердина встала и помогла затянуть и застегнуть ремни на одеянии Вики. «Сегодня, – сказала она Вики, – я не возражаю, чтобы ты побыла любимицей магистра Рала». Ричард с улыбкой покачал головой. «У меня нет любимчиков. Я люблю вас всех одинаково». «Теперь я это понимаю», – с кивком сказала Вика. «Не обращай на него внимания», – сказала Вики Бердина, игнорируя Ричарда. «Он постоянно так говорит. Но это неправда. Сегодня ты заслужила быть его любимицей, потому что держалась за жизнь и теперь вернулась, чтобы помогать нам». «Ричард», – сказала Кэлен, желая вернуться к более важному вопросу. «Мичик все еще где-то здесь. Мы должны найти его». Ричард кивком выразил свое согласие, а потом встал и убрал меч в ножны. «Ты права. Идем».